Глава 32. «Святой Керенский, но это же совсем не по-клановски!» Голос, вырвавшийся из динамика, казалось, заполнил всю кабину. Эйден сразу узнал Кайля Першоу. Голос человека в полумаске звучал на линии связи с Соколиной Стражей. «В чем дело?» – спросил Эйден, надеясь, что голос исходит не из мира мертвых, хотя он звучал именно так, будто его обладатель находился по ту сторону жизни. «В чем? Как в чем? В твоем дурацком маневре, конечно. Что за идиотизм ломиться сквозь фронт противника, да еще устраивать беспорядочную стрельбу по нескольким целям одновременно?» Кабина заполнилась странными звуками, и Эйден только через мгновение понял, что это вовсе не из-за неполадок в системе связи матерого волка, а характерное прищелкивание языком, как умел это делать только Кайл Першоу. «Ужасно не по-клановски. И плохо то, что это так отлично сработало, полковник. Теперь тебя будут восхвалять те, кто раньше предпочитал говорить об Эйдене Прайде, не скрывая самодовольного презрения». «Где ты, Кайл Першоу?» «В кабине разведчика флайера «Призрак», прямо над тобой. Мы зависли в верхних атмосферных слоях, чтобы нас не засек противник. Однако наша система наведения позволяет беспрепятственно наблюдать за местностью. Можно рассмотреть любой камушек на поле боя. У меня была возможность проследить за твоей атакой во всех деталях. Честно скажу, зрелище великолепное. Оно напомнило мне развлекательный видеофильм сфероидов, который я когда-то смотрел». «Рад, что у тебя появилась новая забава. Надеюсь, ты не слишком часто будешь вклиниваться в эфир». «Думаю, нет. Я не собираюсь отвлекать тебя от дела, полковник Эйден Прайд». Теперь силы клана Кречета находились лишь в 3 километрах от перекрестка Робина. Бортовые визоры уже фиксировали пролеты изувеченного моста, протянувшиеся от одного берега реки до другого. Комгвардейские боевые роботы вновь построили свои боевые порядки, чтобы достойно встретить воинов клана Кречета. На этот раз они действовали с большей предосторожностью, нежели предыдущее подразделение. Получившие хорошую трепку, гвардейцы все еще делали неуклюжие попытки преследовать противника. «Ты что, вознамерился вместо меня покомандовать?» — спросил Эйден незримого собеседника. «Нет, нет, я только наблюдаю. Но могу искренне пожелать тебе удачи, Эйден Прайд. Хотелось бы присутствовать, когда в священный пул внесут твое наследие». «Значит, собираешься жить вечно? Странно. Я был о тебе лучшего мнения. Ты, наверное, давно не заглядывал в мой кодекс чести». Для вящей убедительности Эйден скинул вверх правую руку, на которой был надет браслет. Глупо, конечно, ведь Першоу не мог разглядеть этого жеста сквозь броню матерого волка. Хотя, кто его знает, может, на разведчике-флайере стояла суперсовременная аппаратура связи. «Отнюдь, Эйден Прайд», — откликнулся Кайл Першоу. «Я внимательно изучил твой кодекс». «Тогда тебе, наверное, показалась интересной запись о кое-каких позорных фактах моей биографии. У воина, чьи гены признаны достойными дать жизнь новому поколению, такого кодекса быть не должно». «Но что ты сейчас можешь сделать, так это вычеркнуть прошлое. Ты вдохновил Соколиную Стражу на успех. Сражение принесет тебе новые почести, так что ты войдешь в генофонд, я уверен». «Сейчас это не так уж и важно, Кайл Першоу. Мои личные желания к делу не относятся. Я клановый воин и должен выполнять свои обязанности. И не лезь ко мне с чумазой Хари в генный пул. В мою задачу входит честно сражаться за клан». «Это слова истинного воина. Но настоящий клановец не должен забывать и о пути крови. Смело вперед, Эйден Прайд! Перекресток Робина уже рядом. Еще немного, и ты победишь!» Вдруг странное напряжение, царившее в кабине, неожиданно пропало. Эйден понял, что связь с Кайлем Першоу из «Призрака» прервалась. А может, это и в самом деле была трансляция с того света. Эйден на какое-то мгновение попытался представить, как его наследие действительно помещают в генный пул клана. Но тут началась бешеная атака гвардейцев. Жестокая реальность пришла на смену пустым мечтаниям. Воин Диана явственно ощутила, как содрогнулся и угрожающе накренился ее грифон, получив мощный удар чуть ниже рубки. «Кто ж это так врезал?» Экран бортового компьютера высветил опознавательный знак тяжелого костолома. Вражеский боевой робот атаковал стремительно, на большой скорости, стараясь сойтись как можно ближе. Диана удержала грифона в равновесии и ответила на атаку противника залпом РБД, направив снаряды в лобовую часть боевого робота. Удача была на ее стороне. Яркие вспышки отметили прямое попадание. На месте рубки дымилась огромная дыра. Потерявшая управление, машина, однако, не упала, а замерла неподвижным изваянием, став молчаливым свидетелем яростной битвы за перекресток Робина. У Дианы не оставалось времени порадоваться столь удачному выстрелу. Повернув корпус грифона влево, она открыла огонь по тяжело вооруженному мстителю, который уже поднял правую руку, целясь из ПИИ. Диана успела выполнить маневр как раз в тот момент, когда энергетический импульс лунного излучателя уже грозил вонзиться в корпус грифона. А такой удар способен был причинить страшные повреждения машине. Следующим маневром Диана обошла противника и тут же разглядела, что мстителю кто-то из воинов клана Кречета уже проделал большую дыру в левой части корпуса, как раз под установкой РБД. Может быть, там еще остались неиспользованные заряды? Тогда у Дианы оставался шанс удачным выстрелом из ПИИ попасть в дыру и взорвать вражеского мстителя. Это могло избавить ее от лишнего расхода боезапаса. Через мгновение Диана уже выполняла задуманное. Выстрел угодил точно в намеченную цель. Мститель беспомощно зашатался и взорвался с такой силой, что ударная волна свалила в придачу два легких боевых робота противника, находившихся рядом. Оглянувшись, Диана заметила, что остальные ком-гвардейцы пытаются перегруппировать боевые порядки, уклоняясь от мощного огня воинов клана Кречета. Диана никак не могла взять в толк, почему гвардейские боевые роботы не хотят покинуть плацдарм перед мостом. По крайней мере теперь, когда элементалы клана Кречета буквально сновали между ними, поочередно уничтожая одну машину за другой. Сканируя визорами различные участки поля боя, Диана вдруг увидела боевой робот Эйдена Прайда. Матерый волк шагал рядом с бешеным псом капитана Джоанны, и оба вели непрерывный огонь по трем гвардейским боевым роботам одновременно, медленно продвигаясь к перекрестку Робина. Узнав машину своего отца, Диана ощутила неожиданный прилив сил и бодрости. Звеневой Селим и его 18 уцелевших элементалов пробирались в самую гущу сражения. Могучим пехотинцам, обладающим молниеносной реакцией, приходилось нелегко. Ценой неимоверных усилий они уклонялись от гигантских лап вражеских боевых роботов, от смертоносных лазерных импульсов, взрывов, летящих осколков брони. Селим с горькой усмешкой сравнивал элементалов с надоедливыми насекомыми. Правда, у этих насекомых был смертельный укус. Звено Селима уже уничтожило один ком-гвардейский боевой робот. И теперь командир звена поджидал подходящий момент, чтобы вновь послать своих воинов в атаку. Селим уже давно израсходовал все ракеты. Он отстегнул ставшую бесполезную установку, бросил ее где-то на берегу, километрах в двух ниже по реке. Теперь из оставшегося боекомплекта у него был лишь лазер малой мощности и в левой части бронекостюма, да штурмовой захват-манипулятор в правой. Что ж, настоящему элементалу большего и не требуется. Из густой завесы дыма вынырнул вражеский снайпер. У него был поврежден манипулятор, а в корпусе машины зияло несколько рваных дыр. Однако гвардейцу это не помешало открыть плотный огонь по матерому волку командира Соколиной Стражи. Селим восхищался полковником Эйденом Прайдом настолько, насколько элементал вообще мог испытывать какие-то чувства к вернорожденному офицеру. Звеневой прекрасно понимал, что потеря в бою командира означает реальную угрозу поражения всего подразделения. Поэтому Селим оценил ситуацию и тут же отдал команду четырем своим элементалам. Включив стартовые дюзы, пехотинцы, будто гигантские кузнечики, вспрыгнули на кабину возвышавшегося боевого робота. В буквальном смысле вцепившись в шкуру снайпера, воины яростно орудовали манипуляторами, натыскивая щели в броне. Потом в ход пошли лазеры. Под броню боевого робота устремились потоки энергии. Уже через мгновение сгорели миомерные узлы, оплавилась проводка, лопнули направляющие патрубки. А затем огонь перекинулся на боезапас снайпера. Заряды взрывались поочередно. В зловещем ритме будто включилась и заиграла чудовищная ударная установка. Внутренний каркас боевого робота надломился. Снайпер грузно рухнул на землю, нелепо раскорячившись. Кабина треснула. Из расколотого иллюминатора вырвались языки пламени. За секунду до падения боевого робота водитель успел катапультироваться. Вцепившихся в машину элементалов тряхнуло так, что зашкалило датчики визоров. Воины, ослабив хватку манипуляторов, спрыгнули с упавшего боевого робота. И тут машина взорвалась. Казалось, под ногами разверзлась огненная бездна. Три пехотинца живьем изжарились внутри своих бронекостюмов. Но Селим уцелел, отпрыгнув на безопасное расстояние от боевого робота. Когда ослепительная вспышка погасла, Звеневой заметил парашют вражеского водителя. Селим навел лазер, и с гвардейцем было покончено. Изуродованное тело воина упало прямо на останки снайпера. Селим тщательно просканировал затянутую дымом местность, выслеживая цель для следующей атаки. И тотчас увидел, что в опасности находится зажатый двумя комгвардейскими боевыми роботами грифон воина Дианы. Селим легко узнал ее машину по грубо намалеванному соколу в центре корпуса. И тогда Селим собрал оставшихся в живых элементалов, сориентировал их на цель и опять двинулся вперед. Поредевшее звено сходу развернулось в боевой порядок, раздался слаженный залп из лазеров. Один из противников грифона повернулся, чтобы отразить внезапное нападение пехотинцев, но элементалы мгновенно перестроились, окатив гвардейца огнем нового залпа. Вражеский боевой робот окутался клубами дыма. Это позволило Диане сосредоточить внимание на втором противнике. Она пустила в действие ионный излучатель, наведя прицел в самую уязвимую точку кабины. Водитель-гвардеец не успел даже катапультироваться. «Они удирают!» – восторженно вскричала Диана. Только во время боя она позволила себе бурное проявление чувств. Эйден и его сподвижники заняли позицию возле разрушенного моста, сильно потеснив противника. После нескольких слабых контратак комгвардейцы наконец отступили и выбрались из зоны обстрела. Перекресток Робина был теперь в руках воинов клана Кречета. Эйден, не мешкая, отдал приказ находившимся на другой стороне реки Техам немедленно приступить к возведению хотя бы временного моста. Но опасность того, что комгвардия возобновит атаку, была крайне иллюзорной. Гвардейцам надо как следует прийти в себя после основательной трепки. Затем заработала внешняя линия связи. К Эйдену прорвались сразу два радиосигнала, и оба послания оказались поздравительными. Первое пришло от Марты. «Мы взяли мост пахаря», — сообщила она. «Примите поздравления, полковник Эйден Прайд, по случаю захвата перекрестка Робина». Эйден напомнил Марте, что они собирались встретиться сегодня ночью у нее на квартире, и отключил связь. Второй сигнал пришел с призрака от Кайля Першоу. «Я присоединяюсь к поздравлениям Марты Прайд. Действительно, вы оба достойны уважения за только что одержанную победу. Даже сквозь клубы и дыма, и тучи пыли мне прекрасно видно, что грязные вольняги из Соколиной Стражи в клочья разнесли изрядное количество гвардейских боевых роботов. «Еще раз поздравляю! Кстати, к тебе скоро прибудут корабли интенданства. Снаряжение перебросят прямо на ваш берег, так как мост еще только начали строить. Ты все сделал правильно, полковник Эйден Прайд. Я как наяву вижу, ученые торжественно принимают твое наследие в генный пул клана». Першу хрипло рассмеялся. «За победу в одной стычке!» «Это больше, чем стычка, Эйден Прайд. Гораздо больше!» «Но ты еще не до конца выполнил задание. Тебе предстоит атаковать Эйлайл. На этом участке фронта у клана Кречета есть реальная возможность закрепить успех и развить дальнейшее наступление. Между прочим, у других кланов, пытавшихся штурмовать этот плацдарм, ровным счетом ничего не вышло. Таким образом, нам выпал редкий шанс восстановить честь всех кланов. Может быть, мы даже сможем стать Иль-кланом. Я предпочел бы драться за право стать Иль-кланом на Терре. Все впереди, Эйден Прайд, все впереди! Продолжай действовать сообразно своей личной тактике. Не слушай никого, даже меня. Першу опять засмеялся. Трудно будет это сделать, пока ты лезешь ко мне в рубку со своим сопляжуйством, мрачно заметил Эйден. Я постараюсь помалкивать. Кстати, мне нравится это слово «сопляжуйство». «Ты его, наверное, подхватил в какой-нибудь книге, которую я от всех прятал?» «Откуда ты знаешь о книгах, Каль Першоу?» Но ответом Эйдену была наступившая на мостике тишина –